Ральф Балантайн привез ружья, 1000 новеньких в заводской смазке карабинов, уложенных по 5 штук в каждом ящике, 20 ящиков на фургон. Еще 10 фургонов были нагружены патронами, все это оплатил алмазный прииск де Бирс. 3 фургона со спиртным Ральф привез на продажу, а в последнем доставил мебель и утварь для дома, который Зуга строил для себя в Булавайо. Переходя реку Шаши, Ральф имел в кармане гарантированную прибыль в 1000 фунтов стерлингов, надежно спрятанных в сейф банка в Кимберли, но на душе у него было неспокойно. Он не знал наверняка, сообщил ли базу Лубенгули, кто похитил каменных соколов. Возможно, один из воинов базу в тот раз узнал Ральфа и, вопреки приказу короля, проболтался жене, которая проговорилась матери, которая растрезвонила мужу в Маттабайле-Ленде. И шагу нельзя ступить, чтобы об этом не узнали абсолютно все. Однажды предупредил Ральфа Клинтон. Впрочем, ради прибыли от этой поездки и возможности снова побывать в Каме стоило рискнуть. В первый день пути после пересечения Шаши риск оправдался. Базу собственной персоной во главе отряда красных щитов встретил караван и с невозмутимым видом приветствовал Ральфа. Кто осмелился идти этой дорогой? Кто посмел навлечь на себя гнев Лабенгулы? Осмотрев нагруженные фургоны, Базу сел у костра вместе с Ральфом. Я слышал, что какой-то белый умер в лесу между Великим Зимбабве и рекой Лимпопо. Как его звали? — тихонько спросил Ральф. Никто не знает об этом, кроме Лабенгулы и одного из вождей, — ответил Базу, не сводя глаз с племени костра. Даже королю неизвестно, кто был этот безымянный незнакомец, откуда пришел и где похоронен. Базу нюхнул табаку и продолжил. И мы с тобой никогда больше не будем говорить на эту тему. Базу поднял взгляд, и в темной глубине его глаз Ральф заметил тень, которой там не было прежде. Молодой индуна смотрел взглядом конченого человека, человека, потерявшего веру в брата. Утром Базу ушел, а Ральф продолжил путь на север. Все опасения развеялись, он словно парил в воздухе, как серебристо-лиловые грозовые тучи, громоздившиеся на горизонте. На переправе через реку Ками его ждал Зуга. — Быстро ты обернулся. — Быстрее еще никому не удавалось, — согласился Ральф, подкручивая темные усики. — И вряд ли удастся, пока мистер Ротс не построит здесь железную дорогу. Мистер Ротс прислал деньги. — Звонкими золотыми соверенами, — подтвердил Ральф. — Я везу их в сидельных сумках. — Остается лишь уговорить Лабенгулу их принять. — Ну, пап, ты представитель мистера Ротса, вот и уговаривай. Я свое дело сделал. 3 недели спустя крытые брезентом фургоны все еще стояли у ограды краля Лабенгулы, неразгруженные. Каждый день с раннего утра до сумерек Зуга ждал возле хижины короля. Король болен. — говорили ему, — королю своих жен. Возможно, король выйдет завтра. Кто знает, когда королю надоест общество его жен. Наконец, даже Зуга, который прекрасно понимал обычаи Африки, разозлился. — Скажи королю, что Бакела поехал к Лодзи, чтобы сообщить, что король презрительно отвергает его дары, — велел он Гандангу, который в очередной раз вышел с извинениями и приказал Яну Черуту седлать лошадей. — Король не давал тебе разрешения уехать, — ошеломленно возразил встревоженный Ганданг. — Тогда передай Лабенгуле, что его отряды могут убить посланцев пути, но весточка все равно дойдет до Лодзи, который сейчас сидит в великом краале королевы за морем, наслаждаясь ее благоволением. Королевские гонцы догнали нарочито медлившего Зугу еще до того, как он добрался до Ками. Король просит Бакелу вернуться и примет его без промедления. Скажи Лабенгуле, что сегодня Бакела заночует в Каме, а может быть и завтра тоже. Кто знает, когда он сочтет необходимым поговорить с королем. В Каме кто-то наверняка следил в подзорную трубу за дорогой и увидел поднятую лошадьми Зуги пыль, хотя до холмов оставалось не меньше мили, навстречу галопом летел всадник, худощавая фигурка, длинные черные косы, разметавшиеся по ветру. Зуга спрыгнул на землю и поднял Луизу из седла. — Луиза, — прошептал он, целуя ее улыбающиеся губы, — Ты не представляешь, как медленно тянутся дни, когда тебя нет рядом. Ты сам заставляешь нас обоих нести этот крест, — ответила она. Я уже совсем здорова, спасибо, Робин. А ты по-прежнему вынуждаешь меня бездельничать в Каме. Зуга, неужели мне нельзя жить с тобой в Балаваю? Можно, моя дорогая. Как только на нашем доме появится крыша, а на твоем пальце кольцо. Какой ты благопристойный, — она скорчила рожицу, — кто бы мог подумать? «Уж какой есть!» — ответил Зуга, снова поцеловал Луизу и посадил на гнедую арабскую кобылку свой подарок в знак помолвки. Зуга и Луиза ехали рядом, соприкасаясь коленями и переплетя пальцы, а Ян Чарут незаметно тащился следом за пределами слышимости. «Осталось подождать всего несколько дней», — заверил Зуга. «Я подстегнул Лабенгулу. Скоро уладим дело с ружьями». И тогда ты можешь выбирать, где именно сделаешь меня самым счастливым мужчиной на свете. Может быть, в соборе Кейптауна? Милый Зуга, твои родственники в Каме меня обожают. Девочки стали мне чуть ли не сестрами, а Робин не отходила от моей постели, когда я лежала пластом, обожженная и высушенная солнцем. Каме? Почему бы нет, не стал спорить Зуга. Клинтон наверняка согласится провести церемонию. Он уже согласился. Но это еще не все. Свадьба запланирована, и она будет двойной. Двойной? А кто же вторая пара? В жизни не догадаешься. В побеленной церквушке миссии Ками отец с сыном стояли у алтаря. Их можно было принять за братьев. Зуга надел парадную форму. Алый мундир, сшитый 20 лет назад, все еще сидел на нем безукоризненно. Золотые галуны, подновленные, чтобы произвести впечатление на Лабенгулу и его вождей, ярко сверкали даже в прохладном сумраке церкви. Ральф облачился в дорогой костюм с высоким воротничком, повязал серый шелковый галстук, от июньской жары его лоб покрылся бисеринками пота, густые темные волосы были напомажены до блеска, великолепные усы, подкрученные с воском, жестко топорщились в стороны. Отец и сын напряженно застыли в ожидании, не сводя глаз со свечей на алтаре. Клинтон приберегал их для торжественного случая и только что зажег. Кто-то из близнецов нетерпеливо заерзал, Салина надавила на педаль маленького органа и заиграла свадебный марш. Ральф улыбнулся с напускной бравадой и шепнул отцу, «Ну, все, папа, примкнуть штыки и приготовиться к кавалерийской атаке». Они дружно повернулись, как на параде, лицом к дверям церкви, в которых появились невесты. Платье для Кэти Ральф заказал по каталогу и привез из Кимберли. Для Луизы Робин достала из сундука свое свадебное платье, которое пришлось немного убрать в талии и отпустить подол. В руках Луиза держала букет желтых роз из цветников Клинтона в тон пожелтевшим от времени изысканным кружевам наряда. После церемонии все пошли в дом. Невесты осторожно выступали на непривычно высоких каблуках, спотыкались о шлейфы платьев, и, чтобы не упасть, цеплялись за руки мужей. Близнецы забросали новобрачных пригоршнями риса и ринулись на веранду, где стоял свадебный стол, заваленный едой и заставленный бутылками лучшего шампанского из фургона Ральфа. Добравшись до стола, Ральф расстегнул тугой воротничок, одной рукой обхватил Кэтти, другой поднял бокал шампанского и произнес речь. «Моя жена!» — начал он, и все весело захохотали и захлопали. Кэти прижималась к мужу, глядя на него с явным обожанием. Когда речи закончились, Клинтон посмотрел на старшую дочь. Его лысина сияла от жары, возбуждения и выпитого шампанского. «Салина, милочка, не споешь ли ты для нас?» — спросил он. «Что-нибудь веселое!» Салина с улыбкой кивнула и запела нежным голосом. Куда бы ты ни пошел, любимый, я пойду за тобой. На вершину высоких гор, любимый, в пропасть бездны морской. Луиза с улыбкой повернулась к Зуге. Темно-синие глаза лукаво прищурены, губы влажно поблескивают. Под столом Клинтон взял Робин за руку, не сводя глаз с лица дочери. Даже Ральф протрезвел и внимательно слушал. Кэти положила голову ему на плечо. Я пройду сквозь полярную ночь, любимый, одолею тропический зной. Пока бьется сердце в груди, любимый, я повсюду с тобой. Салина очень прямо сидела на деревянной скамье, сложив руки на коленях. Она пела с милой улыбкой, хотя одинокая слезинка мучительно медленно стекала по бархатистой щеке, пока не добралась до уголка губ. Девушка допела песню, и воцарилось молчание. Ральф стукнул по столу ладонью. «Браво, Салина! Замечательно!» Все захлопали. Салина улыбнулась в ответ, и слезинка упала ей на грудь, оставив темное пятнышко на атласном корсаже. «Извините», — сказала Салина, — «извините, я на минутку». Она встала и, все еще улыбаясь, вышла с веранды на улицу. Кэти обеспокоенно вскочила, но Робин поймала дочь за руку. «Не надо», — сказала она. «Пусть девочка немного побудет одна, ты ее только сильнее расстроишь». Кэти опустилась на стул рядом с Ральфом. «Луиза! Как не стыдно!» — с напускным весельем крикнул Клинтон с другого конца стола. «Что ж ты так быстро позабыла о муже? У него бокал пустой». Прошел час, а Салина не возвращалась. Ральф говорил все громче и увереннее. «Теперь, когда мистер Ротс получил концессию, можно собирать отряд. Мы с Кэти завтра поедем обратно с пустыми фургонами. Видит Бог, нам нужна каждая пара колес. Я уж и не надеялся, что Лабенгула заберет у меня эти ружья». На этот раз Кэти не вслушивалась в слова мужа, затаив дыхание, а то и дело поглядывала на ступеньки веранды. Потом прошептала что-то матери. Робин нахмурилась и покачала головой. «Ты говоришь так, словно для тебя важна лишь твоя личная выгода», — упрекнула Робин свежеиспеченного зятя. «Ничего подобного, тетушка», — засмеялся Ральф и подмигнул отцу, сидевшему на другом конце стола. «Все во благо империи и во славу Господа». Кэти дождалась, пока они снова затеяли дружелюбный спор, и потихоньку ускользнула. Робин заметила дочь только тогда, когда та уже стояла на ступеньках. Помедлив, она не стала окликать Кэти, раздраженно махнула рукой и повернулась к Зуге. «Вы с Луизой надолго задержитесь в Булаваю?» «Пока отряд не подойдет к горе Хэмден. Мистер Ротс не хочет недоразумений между отрядом и молодцами Лабенгулы. Луиза, пока вы живете в Королевском Краале, мы будем посылать вам свежие овощи и цветы», — предложил Клинтон. «Вы и так уже столько для нас сделали», — поблагодарила Луиза и осеклась, тревожно глядя перед собой. Все торопливо повернулись, следуя за ее взглядом. Кэти взбежала по ступенькам и привалилась к одной из побеленных колонн. Лицо девушки нездорово пожелтело, как у больного малярии, и покрылось капельками пота. В глазах стояло страдание, губы искривила гримаса ужаса. «В церкви!» — выдохнула Кэти. «Она в церкви!» Ее согнуло пополам в приступе рвоты. Раздался треск рвущейся материи. Густой желтый поток пропитал девственный белый подол свадебного платья. Первой к дверям церкви подбежала Робин. Бросив один единственный взгляд внутрь, она резко отвернулась, уткнувшись Клинтону в грудь. «Уведи ее!» Нетерпящим возражений тоном приказал Зуга. «Помоги мне», — велел он Ральфу. Венок из розовых роз, упавший с головы Салины, лежал на полу Нефа. Девушка перекинула недоуздок через стропила и, должно быть, залезла на стол, который Робин использовала для операций. Руки Салины висели вдоль тела. Носки туфелек были косолапо повернуты внутрь, мило и невинно, как у маленькой девочки, стоящей на цыпочках. Вот только до покрытого каменными плитами пола оставалось добрых 2 фута. Зуга не удержался и посмотрел на лицо девушки. Голова торчала вбок под немыслимым углом. Веревка тянулась вверх от уха. Лицо распухло и пошло фиолетовыми пятнами. В дверь потянул спасительный сквознячок, медленно повернув тело лицом к алтарю. Теперь Зуга видел лишь роскошные золотистые волосы длиной до пояса. Сзади девушка все еще выглядела красавицей. Кэти Балантайн провела счастливейшие в жизни месяцы в лагере британской южноафриканской компании на реке Маклутси. Она была единственной женщиной среди 700 мужчин, и все они ее обожали, называли миссис и приглашали на каждую вечеринку, которая устраивалась, чтобы развеять скуку длительного ожидания. Любой другой новобрачный ее возраста — суровые условия жизни в лагере казались бы невыносимыми. Но Кэти жила так всегда. Построенную Ральфом глиняную хижину с травяной крышей она превратила в уютное гнездышко, повесила ситцевые занавески на окна без стекол, прикрыла земляной пол плетеными циновками, высадила у входа петунии, Кавалеристы отряда оспаривали друг у друга честь их поливать. Готовила Кэти на костерке под навесом кухни. Уставшие от солонины и кукурузной каши офицеры старались заполучить приглашение на ужин. Кэти расцвела от такого количества внимания и развлечений. Если раньше она была просто хорошенькой девушкой, то теперь стала настоящей красавицей, что еще больше привлекало к ней мужчин. И, конечно же, рядом был Ральф. Ночами она порой лежала без сна, прислушиваясь к дыханию мужа, и удивлялась, как жила без него раньше. Ральф уже получил чин майора. «Мы все здесь полковники и майоры, девочка моя», — подмигнул он ей и хихикнул. «Я даже подумываю, не произвести ли старину Исази в капитаны?» Ему так шел расшитый пузументами мундир с портупеей и широкополая шляпа, что Кэти хотелось почаще видеть мужа в форме. С каждым днем Ральф словно становился выше, сильнее и энергичнее. Когда он уезжал, чтобы поторопить фургоны, установить гелиографы на станциях связи или встретиться с другими директорами британской южноафриканской компании, Кэти все равно не чувствовала себя в одиночестве. Каким-то непостижимым образом Ральф всегда оставался рядом, и ожидание встречи доставляло тайную радость. Возвращался он внезапно, на полном скаку влетал в лагерь, подхватывал Кэти на руки, подбрасывая ее в воздух, точно ребенка, и целовал в губы. «Ральф, ну не на улице же!» — краснела задыхающаяся Кэти. «Люди смотрят». «Ага, и зеленеют от зависти», — соглашался он, унося жену в дом. В присутствии Ральфа жизнь кипела ключом. Он умудрялся поспеть повсюду, проходил по лагерю широким, уверенным шагом, заразительно хохотал, подбадривал подчиненных, беседовал с ними, а иногда впадал в приступы внезапной убийственной ярости. Хотя ярость Ральфа ни разу не обращалась на жену, Кэти невольно приходила в ужас. С опасливым любопытством она смотрела, как лицо мужа темнеет от гнева, голос превращается в рев раненого буйвола, потом в воздухе мелькали его кулаки и сапоги, и кто-то катался в пыли, рухнув на землю. От этого зрелища ее охватывали слабость, дрожь и странное возбуждение. Она торопливо убегала в хижину, задергивала шторы и ждала. Когда Ральф возвращался, его лицо все еще искажало дикая ярость, та самая, от которой Кэти бросала в дрожь, и приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не броситься к мужу, а дождаться, пока он сам подойдет. «Ей-богу, Кэти, девочка моя», — сказал он как-то молодой жене, нависая над ней, на его обнаженной груди еще поблескивали капельки пота, дышал он так тяжело, словно только что участвовал в забеге, «хоть ты и похожа на ангелочка, но кое в чем до тебя самому дьяволу далеко». Кэти молила Бога дать ей силы обуздать сладострастные порывы плоти, но молитвы выходили небрежные, не особо искренние, и уютное чувство удовлетворения не исчезало. С Ральфом никогда не было скучно, ни днем, ни ночью, ни наедине, ни в компании. Кэти отмечала, как почтительно относились к нему окружающие, включая людей богатых, знаменитых и старше возрастом, вроде полковника Пеннифаттера и доктора Линдера Стара Джеймсона, возглавлявших отряд. Впрочем, так и должно быть, ведь Ральф входит в совет директоров британской южноафриканской компании мистера Ротса, организованной на основе Королевской хартии. Садясь за стол в зале заседаний компании «Де Бирс», он оказывался рядом с лордами, генералами и самим мистером Ротсом. Правда, Ральф с ухмылкой сказал ей как-то: «Кэти, они все великие люди, но и у них в жару ноги воняют не меньше, чем у меня». «Как тебе не стыдно, Ральф Балантайн?» — отругала она мужа. Однако раздулась от гордости, случайно услышав в разговоре двух кавалеристов: «Ральф Балантайн, парень что надо, тут ничего не скажешь». Ночью после бурных и бесстыдных любовных утех они разговаривали в темноте, иногда до утра. Кэти знала, что свои мечты и планы Ральф непременно воплотит в жизнь, и от этого они казались еще более увлекательными. Ее радость усиливалась приподнятым настроением 700 мужчин, напряженно ожидавших приказа к выступлению. С каждым днем бездействие становилось все невыносимее. Грузовые фургоны Ральфа привезли 2 7-футовые пушки, и артиллеристы стреляли шрапнелью в пустынном вельде позади лагеря. Зрители подбадривали их восторженными криками, глядя на раскрывающиеся в сухом воздухе пушистые клубы дыма от смертоносных выстрелов. Из ящиков вытащили 4 пулемета «Максим», очистили их от заводской смазки, а в один незабываемый день в лагерь с пыхтением пришел чудовищный паровоз, тащивший за собой электрический генератор и морской прожектор. Еще одна предосторожность против ночных атак банды Матабеле. Ночью, лежа в объятиях Ральфа, Кэти задала вопрос, который интересовал всех. Что теперь будет делать Лабенгула? А что он может сделать? Ральф погладил ее по голове, точно любимого щенка. Он подписал концессию, взял золото и ружье и пообещал моему отцу пропустить отряд в Машоналенд. Говорят, на том берегу Шаши ждут 18 000 воинов Лабенгулы. Да пусть приходят. У нас немало желающих проучить молодцов короля Бена. Разве можно так говорить? По привычке упрекнула она. Ей-богу, это чистая правда. Кэти больше не ругала его за подобные поминания имени Божьего в Суе. Времена и нравы миссии в Каме постепенно таяли в памяти. В начале июля 1890 года зеркало гелиографа мигнуло через пыльные, прожаренные солнцем просторы. Пришел долгожданный приказ выступать. Британский министр иностранных дел наконец одобрил занятие Машоналенда представителями британской южноафриканской компании. Длинная, тяжело нагруженная колонна развернулась, как змея. Во главе ехал полковник Пеннефатер, одетый в форму компании, по правую руку от него проводник Фредерик Селус, который должен был выбрать путь, лежащий как можно дальше от поселения Матабеле, чтобы отряд пересек малярийные низменности до сезона дождей и вышел на плоскогорье с его чистым здоровым воздухом. Над головами развернулся британский флаг, горн пропел сигнал к выступлению. «Все герои, как на подбор», — с усмешкой сказал Ральф Кэти. «Ну, а таким, как я, придется позаботиться о наших героях». Закатанные рукава обнажали мускулистые бицепсы, неприлично заляпанная шляпа была сдвинута на бок. «Когда я вернусь, мы разбогатеем на 80 000 фунтов», — пообещал Ральф, стиснув жену в объятиях и приподнимая над землей. «Ральф, мне так хочется поехать с тобой. Ты ведь знаешь, мистер Ротс запретил женщинам и детям пересекать границу. В гостинице Лил, в Кимберли, тебе будет гораздо удобнее и безопаснее. Джордан за тобой присмотрит». «Береги себя, дорогой», — попросила она, задыхаясь в крепких объятиях. «Кэти, крошка, в этом нет необходимости. Дьявол всегда заботится о своих любимцах». «Эти люди пришли сюда не за тем, чтобы рыть землю», — Ганданг вышел вперед из кружка вождей. «Они одеты, как солдаты. Они принесли оружие, которое разбивает гранитные скалы дымом». «Что пообещал король белым?» — спросил Бабиан. «Что Лодзи может прийти с миром, чтобы поискать золото». «Почему же Лодзи послал против нас армию?» Базо заговорил от имени молодых вождей. «О, великий король, наши копья сверкают, а глаза налились кровью. У нас 15 000 воинов, враги короля не смогут устоять». Лабенгула посмотрел на горящее нетерпением лицо Базу. «Иногда самый опасный враг — это торопливое сердце», — тихо ответил он. «А иногда, великий слон Кумалу, это медлительная рука с копьем». От настойчивости юнца в глазах короля промелькнула тень раздражения. Потом он вздохнул. «Кто знает, где затаился враг?» «Враг перед тобой, великий король! Он перешел реку Шаши и явился, чтобы забрать у тебя твои земли», — заявил Сомабула. Снова поднялся Ганданг. «Лабенгула, сын Мзеликази, позволь копьям ударить, позволь молодым воинам броситься в атаку, иначе ты пожалеешь. Я уверен в этом так же, как и в том, что утром зайдет солнце». «Я не могу этого сделать», — тихо ответил Лабенгула. «Пока еще рано. Не следует использовать осягай там, где достаточно моего слова». Он поднялся, и его голос стал тверже. «Иди, Ганданг, брат мой, возьми с собой твоего горячего сына. Иди к предводителю этих солдат и спроси, почему он пришел в мои земли, готовый для битвы, а потом принеси мне его ответ». Фредерик Селус ехал первым, за ним кавалерист с топором, Селос указывал, какие деревья срубить, кавалерист отмечал их зарубкой. За ними попарно ехали 50 всадников. Один спешивался, передавал поводье товарищу и, поплевав на мозолистые ладони, принимался валить помеченное дерево. Топор стучал, белые, как кость, щепки разлетались в стороны. Второй всадник сидел в седле с ружьем в руках, выглядывая в окружающем лесу головной убор из перьев или длинный щит с кисточками. Когда подрубленный ствол с треском падал, лесоруб садился в седло, и оба всадника ехали к следующему дереву, где менялись местами. Первый принимался наблюдать за окрестностями, а второй махал топором. За лесорубами следовали бычьи упряжки. Поваленные стволы связывали цепями и оттаскивали с дороги, по которой со скрипом ехал неповоротливый караван. Работа продвигалась медленно. На третий день Ральф подъехал к Селосу, возглавлявшему колонну, чтобы обсудить возможность с помощью парового двигателя выкорчевывать из песчаной почвы небольшие деревья прямо с корнями. Оставив лошадей с солдатом, Ральф и Селос прошли вперед, чтобы получше оглядеться. «Стойте на месте!» — мистер Селос вдруг тихо сказал Ральф. «Не беритесь за пистолет и, ради бога, не нервничайте!» В лесу повсюду двигались темные тени. Внезапно впереди выросла стена тех самых длинных щитов, которых все так боялись. «Разве король убил кого-то из белых?» — раздался зычный голос. «Если нет, то почему отряд воинов пересек границу?» «Лабенгула никого не убивал», — откликнулся Ральф. «Тогда, может быть, белые позабыли здесь что-то ценное и теперь вернулись, чтобы поискать?» «Я знаю этого человека», — прошептал Ральф Селосу. «Это один из старших вождей короля. Позади него с красным щитом в руках стоит его сын. Под командой этих двоих 8000 человек. Нам лучше вести себя поосторожнее, мистер Селос. Нас окружает целая армия». «Король разрешил нам пройти?» — обратился Ральф к ожидающим ответа воинам. «Король говорит, что не звал в свои земли армию». «Мы не армия», — возразил Ральф. Ганданг откинул голову и горько рассмеялся. «Послушай меня, Хэншо. Ни один белый не сделает дальше ни единого шага, пока не получит разрешение короля. Передай это твоим хозяевам». Ральф пошептался с Селосом, потом повернулся к Гандангу. «Мы подождем», — согласился он, — «подождем разрешение короля». «А мы присмотрим за вами, пока вы ждете», — зловеще пообещал Ганданг. По его сигналу воины растворились в лесу, словно их никогда здесь и не было. «Всем сторожевым отрядам вернуться в лагерь», — приказал полковник Пеннифаттер, — «выставить фургоны кругом». «Балантайн, будьте добры, передайте гелиографам сообщение в Туле и срочно пошлите кого-нибудь в Булаваю, чтобы выяснить истинные намерения Лабенгулы». Ральф собрался уйти, но полковник добавил: «Кстати, Балантайн, запустите, пожалуйста, генератор и подготовьте прожектор для освещения лагеря сегодня вечером. Не хватало еще, чтобы на нас напали под покровом темноты».